из империалистических держав. Теперь Ленин мог обратить против своих противников те же самые обвинения в связях с иностранцами и пораженчестве, которые они выставляли прежде, в 1917 году, против него. Он писал: «Русская буржуазия мечется от ориентации французской к ориентации немецкой. Она вчера в течение долгого времени, в течение нескольких лет, называла изменниками родины тех, кто осуждал империалистическую войну и раскрывал глаза на нее. А нынче они все готовы в несколько недель переменить свою политическую веру и от союза с английскими бандитами перейти к союзу с бандитами германскими против советской власти». Примечание. У Ленина: «с хищниками английскими». Во втором случае у Ленина: «с хищниками германскими». Примечание переводчика. В дальнейшем, в период гражданской войны, Ленин продолжал развивать эти положения, обвиняя своих врагов в том, что они подкуплены или наняты мировой буржуазией. Один из планов восстановления Восточного фронта предусматривал ввод в Россию японских войск и их перемещение с Дальнего Востока к Волге. Этот проект был выдвинут французскими кругами, но против него возражали Соединенные Штаты. Это подтверждало существование того противоречия между Соединенными Штатами и Японией, о котором говорил Ленин. Враждебное отношение к плану японской интервенции высказывали и русские противники большевиков. Поэтому предложение о выдвижении японской армии к Волге не прошло. Однако уже весной 1918 года на Волге появились войска союзников. Это был Чехословацкий легион. Он состоял из бывших австрийских пленных, захваченных русскими во время войны и добровольно вступивших в него, чтобы воевать против центральных держав. Создание чешских полков началось еще до революции, при правительстве Керенского. Они приняли участие в так называемом наступлении Керенского в июле 1917 года. После заключения Брест-Литовского мира эти войска численностью около 40 тысяч человек получили разрешение покинуть Россию через Сибирь и Владивосток и перебраться во Францию на Западный фронт. Естественно, в кругах Антанты возникла идея об использовании их для восстановления в России фронта против Германии. Немцы, со своей стороны, с трудом переносили присутствие в России вооруженных сил Антанты. То ли по настоянию германского посла графа Мирбаха, то ли по инициативе самого советского правительства, 25 мая 1918 года был дан приказ о разоружении чехословаков. Именно этот приказ стал сигналом к открытому конфликту между чехами и большевиками. При поддержке эсеров и местного населения чехи одним ударом свергли большевистскую власть на всей территории от Волги до Владивостока. Под защитой чехословацких войск на Волге и в Сибири возникли враждебные большевикам правительства. Эти правительства немедленно стали собирать силы. Правительство на Волге основали члены учредительного собрания, перебравшиеся в Самару. Оно состояло из бывших членов фракции правых эсеров собрания, распущенного Лениным в январе 1918 года. Сибирское правительство было тесно связано с руководителями крестьянского кооперативного движения, большинство из которых также принадлежало к правым эсерам. Уральские и оренбургские казаки тоже восстали против большевиков. Итак, вся восточная и юго-восточная Россия быстро вышла из-под контроля советского правительства. Немного позже подобные события произошли и в Северной России. 27 июня 1918 года союзники высадили свои войска в Мурманске, а 2 августа в Архангельске. Под защитой экспедиционных войск союзников в Северной России было организовано антибольшевистское правительство, тяготевшее к правым эсерам.